Иштван-Бач. Венгрия. Этот рассказ опубликован без указания имени автора в венгерском журнале «Хид», который выходил в Нови Саде. Кого только не называли его автором. И Петра Эстерхази, и Данило Киша, и многих других. Наконец, критики сошлись на том, что им, скорее всего, был некий Иштван-Бач, который некоторое время работал приглашенным преподавателем венгерского языка в Венском университете. Он опубликовал под своим именем обзор латинских школ в мохачском Вармедье XVIII века. Вармедье — округ, район. Бач издавал свои книги за границей, «Форум» из Нови Сада и в Будапеште в издательстве «Картофилус». Он носил бороду, и она его хорошо прятала. Никто толком и не знает, как он на самом деле выглядел. Сохранившиеся снимки об этом ничего не говорят. Исходя из предположения, что сам рассказ важнее, чем его автор, мы поместили рассказ в этой антологии условно под именем Иштвана Бача. «Пять домов на Балатоне». Эржика Баняи была единственным ребенком в семье. Ей было 35, она работала в библиотеке Сеченьи в Будиме на выдаче старинных и редких книг. Отец и мать ее умерли, и она жила одна в мансарде, которая смотрела окнами на кафе у оленя на берегу Дуная. В наследство родители оставили ей не только квартиру в мансарде, но и большой ключ. На ключе было написано «Доротея». Над этим ключом Эржика посмеивалась, а история его была такова. В годы между двумя мировыми войнами ее бабка-тетка, то есть сестра бабушки, вышла замуж за богатого человека по имени Шандер Саботка. Детей у них с Шандером не было, но было 5 домов на озере Балатон. Так как бабка-тетка оказалась бездетной, а у настоящей бабушки Эржики было 5 детей, 4 сыновей и 1 дочь, впоследствии мать Эржики, то всем виллам на Балатоне дали имена этих детей. Они были написаны на фронтонах красивыми металлическими позолоченными буквами. У каждой виллы был большой ключ от входной двери, на котором стояло имя того дома, дверь которого он отпирал. Виллы сдавались приезжавшим на озеро отдыхающим и приносили хороший доход. Достаточный для того, чтобы бабка-тетка могла позволить себе иметь 5 шуб из горностая, выдры, сиамской крысы, песца и жеребенка. Накануне Второй мировой войны Шандера в живых уже не было, а его жена, бабка-тетка Эржики, увлекалась прогулками на его, а теперь и ее собственных фиакрах. Всего у нее было 3 экипажа, каждое воскресенье она садилась в один из них и каталась вокруг озера. Ее кучер великолепно играл на скрипке, а кони сами знали дорогу. Так что поводья висли у него на шее, а управлял он с помощью свиста, который время от времени прерывал звуки чардаша, издаваемые его инструментом. Окружающие комментировали. «Вот и Саботка, смотрите-ка, как ее кони чардаш отплясывают». Почувствовав приближение смерти, бабка-тетка заперла все свои 5 вилл, а большие ключи от их входных дверей подарила детям своей сестры. Это означало, что она подарила им виллы. Одна из них, называвшаяся Доротея, отошла к матери Эржики, которую как раз и звали Доротеей. Но этот подарок не означал, что бабка-тетка подарила ей и свои шубы. Их она дарить не захотела. Тем временем запылхала война, а когда она кончилась, пришли русские, и Венгрия национализировала все виллы на Балатоне, в том числе и эти 5 домов. Все они постепенно приходили в упадок, а одну по имени Хамваш просто снесли и построили на ее месте небольшую мастерскую по производству расчесок или еще чего-то столь же важного. Таким образом, ключ, который Эржика получила от матери, не стоил ничего, а уж тем более ничего не стоила вилла. Эржика никогда не ездила на Балатон посмотреть на эту виллу или на виллы. Почему-то это казалось ей неуместным. Когда в 21 веке Венгрия вступила в Европейский Союз, Эржика прочитала в газетах, что национализированное имущество будет возвращено бывшим владельцам. Тогда она отыскала все бумаги и ключ, который открывал входную дверь виллы на Балатоне. И тогда же позвонила одной своей родственнице, которая, как она помнила, была в таком же положении. Та родственница унаследовала одну из пяти балатонских вилл от своего отца. «Я уже в нее переехала», — сказала та, без долгих комментариев. Ержика поняла, что это знак последовать ее примеру. Она подала прошение о денационализации и поехала на Балатон, чтобы впервые в жизни увидеть виллу. Однако оказалось, что это легче сказать, чем сделать. Она знала улицу и была уверена, что легко найдет здание. Ее вилла называлась Доротея. Но так как надписи на многих домах отвалились или были уничтожены временем и непогодой, она не могла угадать, где ее дом. Виллы Доротеи нигде не было. Правда, во многих домах входные двери были наглухо заколочены досками. Наконец она сообразила, что, имея ключ, можно подобрать к нему замок. Но это оказалось еще труднее. Ей пришлось найти пансион, снять комнату, чтобы переночевать, и с утра, отдохнув, продолжить поиски. Хмурым утром следующего дня она предприняла несколько попыток, но замки в основном были заменены. Или же двери когда-то взламывались, поэтому и ключ помочь ей не мог. Около полудня она подошла к вилле с красивой зеленой крышей из так называемой перченой черепицы и элегантными водосточными трубами, украшенными по углам здания, вырезанными из металла драконами. Хотя буквы над входом были отодраны, ей сразу показалось, что ключ должен подойти к замку входной двери, но она ошиблась. Повернуть ключ в замке ей никак не удавалось, хотя он легко вошел в замочную скважину. Случайно она толкнула дверь, и та отворилась, поскольку не была заперта. Эржика подумала, что вилла не заселена или брошена. Войдя в небольшую прихожую, она увидела на вешалке облезлую рваную шубку из жеребенка. Похоже, она ей знакома по маминым рассказам. Неужели это одна из пяти шуб ее покойной бабки-тетки? Но еще больше она изумилась, увидев в большой гостиной в стиле Людовика XIV молодого человека с задранными на стол ногами. Перед ним стояла бутылка пива. Он галантно предложил ей сесть и сказал: «Я знал, что ты рано или поздно появишься». «Кто вы такой?» — спросила она в ответ. «Совладелец этого дома», — сказал он и показал на стол. Там лежал ключ точно такой формы, как и тот, что был у нее. «Этот дом моя мать унаследовала от своей тетки, а я от матери. Каким образом вы можете иметь к нему отношение?» «Придется мне кое-что тебе объяснить», — заметил он и спустил ноги со стола. Он был красив, с волосами, заплетенными в хлыст, и широко развернутыми плечами. Глаза у него были из тех, что видят через одежду. Через ее одежду. «Господин Иштван Саботка, мой дед, тоже хотел кому-нибудь оставить этот дом. Ведь он принадлежал и ему, не правда ли? В сущности, прежде всего ему, потому что он его купил на заработанные им деньги, как и четыре остальных. Так что я предлагаю сделку». «Какую сделку?» — спросила Эржика ошеломленно. «Детали можно обдумать. У нас впереди вся ночь. Выбирай, что тебе больше нравится, спальня на втором этаже или канапе здесь?» Эржика вернулась к себе в пансион. Ночью она долго не могла сомкнуть глаз. А утром, проснувшись, испугалась. «Это же надо!» Оставила чужака в своей вилле, а сама убежала, как будто это не ее собственность. Она быстро собрала вещи, расплатилась за комнату и поспешила на виллу Доротея, твердо решив больше ее не покидать. Молодой человек ел яичницу. Он чувствовал себя как дома. «Не знаю, какую сделку вы имели в виду, но я не собираюсь торговаться с вами из-за моего дома». С такими словами она вошла в столовую. «Значит, и ты думала о сделке этой ночью?» «Похвально. Я предлагаю совершенно естественную сделку. Ты теперь знаешь, кто я такой. Я знаю, кто ты. Почему бы нам не поделить виллу? Или еще лучше, Почему бы тебе не выйти за меня замуж? Тогда мы сможем владеть домом вместе. Вы просто сумасшедший, — выпалила она. И, решив немедленно покинуть виллу, заявила. Вы получите письмо от моего адвоката. Тут взгляд ее упал на его ключ, который по-прежнему лежал на столе. Она взяла его и принялась разглядывать. На ключе не было имени Доротея, имени ее матери. Там было имя разрушенного дома Хамваш. Она изумленно посмотрела на него. Он встал от своей тарелки с яичницей, развел руками и сказал, ну что делать? Однако, признай, это была неплохая мысль. Вообще-то твой дом все еще не денационализирован. Он по-прежнему не принадлежит никому. «Как вы сумели войти сюда с ключом от дома, который больше не существует?» — спросила Эржика, усаживаясь на канапе в стиле Людовика XIV. Оно было добротным, работа XIX века. И она впервые почувствовала, что сидит на своем канапе. Дверь не была заперта. «А о какой сделке вы хотели поговорить?» — спросила на это Эржика, вежливо приглашая его сесть рядом. Он улыбнулся и, садясь, сказал, «Мое предложение заключить брак остается в силе». А потом наполнил ей рот оставшейся яичницей. Она не позавтракала, и яйца показались ей очень вкусными.